Глава 17. Первая остановка. Вот уже несколько минут они просто стояли и никуда не двигались. Первое место, где всегда останавливался обоз для ночлега после выхода из столицы. В этот раз чем-то не понравилось Адаиру. Он взял с собой несколько воинов и тщательно осматривал поляну на возвышении. «Что происходит?» Тихо поинтересовалась Варя, пытаясь хоть что-то рассмотреть на таком расстоянии. «Место для ночлега выбирают», — тихо ответил Агнус. «А что-то не так? Почему-то на сердце стало неспокойно». «Пока не знаем», — ответил Киран, подъезжая к их повозке. «Но у Адаира на такое чутье. Раз говорит, что тут что-то не так, значит, так и есть». Гладиус полностью доверяет ему. Посмотрел на небо. Хорошо бы успеть определиться с местом для ночлега до наступления сумерек. Мне ведь еще все обойти нужно будет и поставить защиту. «Что думаешь об этом?» – поинтересовался Дариус, останавливаясь возле ведьмака. Его ноздри трепетали, жадно втягивая воздух. «Я не чувствую никаких посторонних запахов и не ощущаю чужого присутствия. А ты?» Повел плечами, испытывая сомнения. «Хотя сложно все это. Ветер дует не в нашу сторону. И если бы там кто-то прятался, он бы уже давно нас и почувствовал, и услышал». «Ничего не чувствую, но как-то тревожно, да». Киран наблюдал за лесом, в котором только что исчезли наемники. Варя посмотрела на шепчущихся оборотня с ведьмаком. У нее появилось нехорошее предчувствие. Но вот с чем это было связано, с остановкой или с тем, что место не понравилось, или же с близким наступлением ночи, она никак не могла разобраться. Из леса вернулся дядька-повар. Он быстрым шагом шел к обозу. На лицах воинов, следующих за ним, была написана тревога. «Нужно подняться выше по реке». Адаир старался говорить спокойно, но на его лице читалось смятение. «Здесь нельзя оставаться». «Что случилось?» Гладиус встревожился не на шутку, подошел к своему наставнику и тихо спросил. «Рассказывай, что ты видел?» Никто не заметил, как к ним осторожно подобрались эльфы, сопровождающие наследного принца. Они стояли тихо и ловили каждое сказанное слово. «Кто-то выпотрошил оленя и положил его в реку. Везде кишки, кровища. Тело на солнце раздуло». Его голос дрожал от гнева. «Глад, эту воду пить нельзя!» «Случайность?» – тихо спросил Гладиус, обводя подозрительным взглядом лес. Очень многие знали эту поляну. Она находилась на возвышении, рядом протекала река, в которой было много рыбы. В лесу было полно хвороста для костра. Не только наемники использовали ее для ночлега. Здесь с удовольствием останавливался и простой люд, и купцы, следующие на рынок в город. Поэтому было очень подозрительно, что кто-то оставил труп животного именно в верхнем течении реки. «Навряд ли», – окончательно развеял его сомнения наставник. «Нужно уходить отсюда». «А вдруг это специально сделано? Кто-то хочет, чтобы мы отклонились от привычного пути, перешли в незнакомое место?» «Я понимаю твои сомнения, друг». Адаир выглядел встревоженным. «Но оставаться здесь нельзя. Труп привлечет зверье ночью или еще кого похлеще». Они многозначительно уставились друг на друга. «Ты ведь сам все знаешь. Тогда нам уже и ведьмак не поможет». «Хорошо, будь по-твоему», — согласился Гладиус и уже во весь голос обратился к путникам. «Идем вверх по реке. Идем быстро. Нужно до темноты найти другое место для ночлега». Взглянул на ведьмака. «Ты вперед пойдешь, Если заметишь хоть что-то подозрительное, сразу же шуми». «Понял». Киран спешился и, не церемонясь, вложил повод своей лошади в руки оборотня. «Посмотри за ней, пока меня не будет. Пойду налегке и тихо». Ведьмак тенью прошмыгнул в лес, а эльфы в припрыжку помчались к своему любимому принцу сообщать нерадостные новости. Дариус, таща за собой животину, подошел к Варе и протянул ей кривую саблю. «Это теперь твоя добыча», — улыбнулся. «Бери, хорошее оружие». Варя удивленно разглядывала саблю в руках оборотня. Нет, она, конечно, узнала ее, но никак не могла вспомнить, где оставила ее в ту ночь. «Спасибо, но не нужно. Для меня это оружие неудобно». «А я видел совсем другое той ночью». Дариус равнодушно бросил саблю в тележку, к Агнусу. Варя непроизвольно вздрогнула, когда металл ударился о доски. «Пусть будет у тебя, под рукой. Мало ли, что нас ждет впереди». Встретился с ней взглядом. «И еще, ты можешь спать в общей телеге. Ее полностью освободят от вещей». Бросил взгляд на пекаря. «Я к тому, что не оставаться же тебе вместе с ним на ночь. Здесь место только для одного». «Пусть остается», — добродушно улыбаясь, пробасил Агнус. «Она ляжет спать в самой телеге, а я залезу под нее. Все безопаснее будет». Смущенно посмотрел на девушку. «Я же видел тогда, как в повозку зверюги врезались, и та поднялась на два колеса. А потом на тебя напали, а ты им хрясь, бац! Кстати, мне так нравилась твоя потешная обувь с глазками». Варя тихо рассмеялась, вспоминая свои тапки спаниели. «Мне они тоже нравились, очень удобные для дома, но совершенно непригодные для путешествия». «Глад сказал, что в этот раз тебя не оставят за кругом, будешь возле костра, а значит, в полной безопасности». «Хорошо, я поняла». Варя благодарно посмотрела на командира, который уже отправился с первыми подводами. «Спасибо, Дарушка». И тут подошла их очередь трогаться, и это хорошо, потому что на оборотня смотреть было неловко. В его глазах появились слезы. Но Агнус слегка натянул повод, и лошадь пошла неспешным шагом. Варя ухватилась за борт телеги и сосредоточенно уставилась вперед. Им не пришлось долго блуждать по лесу, новое место для ночлега они отыскали сразу, даже не успев далеко отъехать. К ним вернулся ведьмак и рассказал, что нашел место, где животные дрались. Там обнаружился и второй труп. Видно, один олень вспорол другому брюхо рогами, и тот ушел к воде умирать. Но сам он тоже получил серьезное ранение и остался на той поляне. «Уверен?» – пытал его Гладиус, не в силах избавиться от своих подозрений. «Уверен, не уверен, но выглядит все именно так, как я говорю». Киран не стал рассказывать, что земля там истоптана людьми, и видны следы от копыт лошадей, потому что решил, что кто-то, как и они, обнаружил труп в реке и поднялся выше для ночлега. «Где это место?» – поинтересовался Гладиус, встречаясь взглядом с Адаиром, который подошел к ним и внимательно слушал разговор. «Тут совсем недалеко. Реку я уже осмотрел вверх по течению, все чисто». «Это хорошо». Командир взглянул на темнеющее небо. «Нужно поспешить, а то скоро сумерки опустятся». Дальше ехали молча, хоть ведьмак и сказал, что нет повода для беспокойства. Что все объяснилось с мертвым животным на реке, на душе у всех было тревожно. Никому не нравилось, что пришлось менять место ночлега, и что они теперь находились на некотором удалении от основной дороги. Адаир занялся костром, чтобы приготовить ужин. Эльфы быстро возвели шатер для принца и отправились к реке разведывать обстановку. Наемники разбирали свои пожитки и ухаживали за лошадьми, а Варя, как только из телеги разобрали вещи, принялась обустраивать себе место для сна, мечтая о вкусной каше, ароматы которой витали в воздухе. Вытащила из сумки плотный коврик, застелила им голые доски, достала теплый шерстяной плед и положила у изголовья. С завистью посмотрела в ту сторону, куда ушли эльфы. Ей бы тоже не мешало освежиться. Рядом раздалось вежливое покашливание. Варя удивленно взглянула на посетителя. Перед ней стоял эльф-слуга, который сам напросился прислуживать своим собратьям. Кстати, нужно отметить, что с принцем все же пошло больше сопровождающих, чем оговаривалось, и слуг он взял не одного, а трех. «Что тебе нужно?» – сердито поинтересовалась Варя, заталкивая обратно в мешок вещи, которые не понадобились. «Леди Варвара, я принес вам радостную весть», – торжественно провозгласил вестник, но при этом сам почему-то не выглядел счастливым. «Говори уже, наверняка какая-нибудь очередная гадость». Варя напряглась в ожидании этих самых радостных вестей. Теперь эльф выглядел испуганным, он даже отступил от нее на два шага. «Его высочество», — торжественно начал он, — «позволил вам согревать его тело в этом нелегком для него путешествии. Вы можете прямо сейчас пройти со своими жалкими пожитками к нему в шатер и присоединиться к нему. Он ждет вас». Легкий поклон, и эльф снова отошел на два шага. Адаир перестал помешивать кашу. Киран выронил плед из рук. Наемники как один повернули головы в их сторону, а паломники перестали заниматься своими делами и смотрели во все глаза на девушку и эльфа. Гладиус развернулся на пеньке лицом к ним и подпер рукой подбородок. Все ждали хлеба и зрелищ. А Варя сидела, ну, с очень счастливым лицом и хлопала пушистыми ресницами. «Чего?» — на всякий случай переспросила она, не в силах поверить в то, что это происходит именно с ней. Теперь ей в открытую предлагали побыть в роли любовницы принца. «Его высочество», — начал эльф по второму кругу, — «разрешил вам». «Это я уже слышала», — остановила его Варя. «Тогда не понимаю вашего вопроса». Слуга испуганно взглянул на девушку. «Решила, что ослышалась». «Нет-нет, вам разрешено пройти в шатер». К ним незаметно подобрался оборотень и вальяжно облокотился о телегу, с интересом наблюдая за происходящим. Он тихо посмеивался. Даже Агнус подошел ближе и внимательно прислушивался к разговору. Киран тоже посматривал в их сторону, но пока держался на расстоянии. Да, пожалуй, не осталось никого, кто бы не наблюдал за ними. «Позвольте мне с почетом вас сопроводить к нашему прекрасному принцу». И снова поклон. «Ну, сопроводи». Варя поискала глазами в телеге, чем можно было бы огреть взорвавшегося принца. Но там, кроме кривой сабли, которую она забрала из тележки Агнуса, ничего не было. «Нет, это точно не пойдет. Таким и убить можно. Мне нужно что-нибудь солидное, но не столь смертоносное». Спрыгнула на землю. «Ну давай, веди меня к вашему ушастому высочеству». «Леди Варвара, хотел бы обратить ваше внимание на то, что нельзя обращаться в такой уничижительной форме к принцу крови». Эльф понизил голос до шепота и со страхом поглядывал в сторону шатра. «Правда?» На ее лице появилось напускное удивление. «Ой, извините меня, пожалуйста!» Эльф подозрительно прищурился, потому что не увидел на лице девушки никакого раскаяния. Проходя мимо костра, Варя схватила огромную поварёшку, которая обычно лежала рядом с дядькой-поваром в небольшом ведре. «О да, самое то!» «Эй!» — возмутился Адаир. «Это моя любимая ложка!» «Я ее верну, честное слово!» Варя бросила взгляд на шатер. «Очень нужно!» «Ты лучше скажи, что хочешь делать!» Голос повара понизился до шепота. «Поколотить принца?» Девушка кивнула. «Давай я тогда тебе другую дам, более крепкую и увесистую». Он прошел к вещам, через мгновение вернулся с небольшой дубинкой, замаскированной под поварёшку. «Спасибо!» — заулыбалась Варя, принимая из рук повара это страшное оружие. Закинула себе на плечо и ожидающе уставилась на эльфа. «А позвольте поинтересоваться!» На лице слуги теперь был написан ужас. «Зачем вам понадобился сей предмет?» «Не позволю!» Варя сделала строгое лицо. «Это сюрприз для принца!» Путники и наемники понемногу подтягивались ближе, чтобы не пропустить ничего из предстоящего зрелища. Заспорили между собой, что из всего этого получится. Варя остановилась возле шатра и с интересом проводила взглядом поспешно удаляющегося слугу. «Слышь, высочество!» Варя взялась удобнее двумя руками за поварёшку и примерилась, не будет ли тяжело ею махать. «Ну, почти как теннисная ракетка. Я тут пришла, чтобы ты меня осчастливил. Может, выглянешь на минутку?» «Так заходи, чего медлишь?» — страстно ответили из шатра. «Нам уже застелили ложе любви тончайшими шелками, и я совсем заждался». Варя оценила взглядом размеры шатра. Усмехнулась, представила, как она врывается внутрь, круша все налево и направо. «Нет, так не пойдет. Высочеству где-то же нужно будет еще спать». «Думаю, лучше тебе все же выйти самому». «А, понял, ты хочешь, чтобы тебя встретили и провели под руку?» «Однозначно желаю, чтобы меня встретили». Варя выставила для устойчивости вперед ногу и отвела дубинку в сторону. «Выходи, дорогой», — проворковала она ласковым тоном. «Прибьет сейчас ушастого», — загудели путники. «Промажет!» — выдвинули свою версию наемники. «Спорим!» — предложил Дариус. «Ставлю, что Варька сейчас отходит принца Адаировской ложечкой».